Глава 16. Настоящее. Ли. К знахарю Ли отправилась на следующее утро. Найти его действительно оказалось легко. Прямо над входом в его практику висела огромная яркая вывеска с надписью «Поликлиника» с кривовато-красным крестом. Зайдя внутрь, Ли оказалась в просторном помещении, заполненном людьми. Вдоль стен стояли вполне себе больничного вида банкетки. Прямо по центру расположилась круглая стойка. «Здравствуйте!» Заученной улыбкой поприветствовала ее девушка в белом хрустящем халате и приметной шапочке. «К доктору очередь. Вы будете 11-й. Консультация стоит 1 спаран. Дальнейшая цена зависит от процедур, которые вам выпишет доктор». Ли ошалело потрясла головой. Настолько прием был похож на тот, что ждал их с Пумбой в отеле. Но девушка в халате, несмотря на заученные манеры, была брюнеткой. «Записывайте», – придя в себя, твердо сказала Ли. «Консультация мне не нужна. У меня перелом ноги. Частично зажил, но я хочу ускорить процесс. Консультация необходима для постановки диагноза. Доктор сам определит все имеющиеся проблемы и предложит лечение. Вам нужно будет либо согласиться с предложенным, либо отказаться». «Лихо вы тут деньги делаете», – аж присвистнула Ли. «Что?» – сохраняя улыбку, словно она была приклеена и на клей момент, уточнила медсестра. «Ничего», – сардонически ухмыльнулась Ли. «Записывайте, говорю». И направилась к ближайшей свободной банкетке. Потянулось ожидание. Знахарь не особо торопился выполнять свою работу. Пациенты входили и выходили в его кабинет с периодичностью примерно в полчаса, так что Ли приготовилась к долгому ожиданию. И, погрузившись в собственные мысли, не сразу заметила еще одного пациента, который вошел в здание поликлиники вскоре после нее. Он, слегка прихрамывая, уверенно прошел к медсестре за стойкой и о чем-то тихо заговорил. Медсестра в этот раз почему-то не натянула на лицо дежурную улыбку, даже наоборот, едва заметно нахмурилась. Посетителю она явно не была рада, но тот не собирался от нее отставать. «Доктор выполнил все процедуры, предусмотренные заключенным между штабом граничной и вами договором. Мне очень жаль, что дальнейшее лечение может быть осуществлено только по общим тарифам». Краем уха услышала Ли. «Мне плевать на ваши тарифы. Договор предусматривал полное излечение любых повреждений», – возмутился посетитель. «У меня люди с оторванными конечностями, а вы тут бюрократию разводите как?» «Договор с владельцем каравана», – раздраженно из-за этого немного громче повторила медсестра. «Но вы не он». «Колобок попал в плен к атомитам», – зло выплюнул лицо непробиваемой дамочки посетитель. «Которых вы тут пригрели, которым вы дали право находиться в стабе, в обмен на безопасность караванов, следующих в граничный. То есть вы мало того, что сами, мать вашу, развели тут клоповник из мутантов, мало того, что закрываете глаза на то, что они не выполняют условия договора, так и сами творите черти что». «Если вас не устраивают условия договора, вы можете обратиться по этому вопросу к главе стаба, но только после того, как сами станете главой каравана, сотрудничающего с граничным. Наша клиника действует в рамках этих договоров и не отступает от них. За медицинской помощью рейдерам, обеспечивающим охрану каравана, оплачиваемый стабом в полном объеме, может обращаться лишь глава каравана. Будьте добры, покиньте помещение и не нервируйте пациентов». «Пациентов?» – усмехнулся посетитель и обернулся, обводя взглядом очередь. «Что за помощь им нужна? Жемчуг под контролем знахаря хотят глотать, да? А люди без рук, ног и глаз, которым помощь была обещана по договору, пусть как хотят, да? У меня человек под спеком лежит. Он загнется без помощи через пару дней. А вам плевать. Лишь бы делать простую работу и брать за нее втридорога. Уроды, мля!» Тут взгляд посетителя остановился на Ли, и лицо его вытянулось от удивления. Не будь этого разговора на повышенных тонах, Ли бы непременно улыбнулась и искренне обрадовалась встрече. Но с учетом того, что она услышала, такая реакция была бы немного циничной и неуместной. Поэтому она просто кивнула, приветствуя осунувшегося и непривычно серьезного улыбчивого заместителя главы того каравана, который попал в засаду атомитов. «Само бы тебя, псина крашеная, в тот замес с атомитами, чтоб так же стонали и выли, подыхая как скаут!» Едва не плюнув в лицо брюнетки, выдохнул улыбчивый и, отвернувшись, направился к Ли. «Это угроза? Я сейчас бригаду безопасности вызову!» Холодно поинтересовалась брюнетка. «Да хоть папу римского!» Чуть обернувшись, бросил ей улыбчивый и выставил средний палец. Совсем зажрались бюрократы грёбаные. «Что со скаутом?» – спросил Али, когда он подошел. «Стал куском кровоточащего мяса», – скривился улыбчивый. «У Колобка договор был с Граничным о том, что в случае нападения атомитов лечение рейдеров будет за счет стаба. Но Колобка атомиты взяли, а без него эти уроды договор выполнять отказываются». «Так заплати им», – предложила Ли. «Скаут ведь важнее спаранов». «Заплатил бы, если б было чем», – развел руками улыбчивый и плюхнулся на банкетку рядом с Ли. «Вся касса у Колобка была, черт!» Телепорт в отчаянии схватил себя за волосы, стиснул. «Меньше половины каравана ушло из той бойни. Почти все ранены, треть серьезно. У кого руки нет, у кого ноги. Скаут при смерти, держим его на остатках спека. Арктика ревет, как белуга, и грозится взорвать к чертям эту поликлинику, а потом еще и главу штаба пристрелить. А эти только царапины от пуль заживлять готовы. К черту! Больше в Граничной ни ногой!» «За скаута сколько хотят?» – сухо поинтересовалась Ли. «Полторы сотни гороха просто за то, что он выживет. Но инвалидом долго пробудет, пока конечности не отрастут. Со знахарем за месяц можно управиться, а без... Черт, даже говорить не хочется об этом. Расскажи лучше о себе, как выбралась? Как там Рэм и Сивач?» Ли, внутренне похолодев, покачала головой. «Хорошие были мужики. А ты как спаслась?» – окончательно сник улыбчивый. «Помогли», – чувствуя себя неловко, пробормотала Ли. «За мной, оказывается, все это время приглядывал старый приятель северо-запада и вмешался, когда понял, что сама я уже не выберусь». «Повезло», – вежливо кивнул улыбчивый. «Улей благоволил. Чего он раньше не нарисовался?» Ли так почему-то ощущала себя виноватой в том, что в отличие от Рэма и Сивача выжила, а тут и вовсе почувствовала себя как на допросе. Несмотря на то, что улыбчивый говорил спокойно и немного отрешенно. «Самой бы знать, но он слегка странный. Послушай, улыбчивый, если не веришь, прогони меня через ментата». «Да верю я, верю!» Вдруг взорвался телепорт, едва не вскочив с банкетки от обилия эмоций. «Черт! Еще только между собой нам не хватало виноватых искать. Выжила? И слава Улью! Хоть кто-то!» Ли смущенно опустила глаза. Они со скаутом друг другу не нравились. Соперничали, оба будучи снайперами. Но тот факт, что теперь скаут медленно умирал, просто выбивал блондинку из колеи. Хотела бы она помочь ему хоть чем-то. Как же жаль, что они с Пумбой еще не осматривали содержимое багажника трофейного козлика. Вдруг там нашлось бы что-нибудь, что можно быстро продать, чтобы накопить скаута на лечение. А может, там найдется и что-нибудь достаточно дорогое? Жемчуг? Или хотя бы горох? Точно, жемчуг! Ли силой хлопнула себя по лбу, не стесняясь реакции окружающих, и полезла в нагрудный карман. В череде обрушившихся на нее злоключений она ведь совсем забыла о черной жемчужине, награде Колобка за выявленного шпиона. Жемчужине, которую так и не проглотила. Нащупав пальцами гладкий круглый шарик, Ли хотела было вытащить его, но передумала. Слишком много вокруг чужих глаз. «До завтра скаут дотянет?» Ли хмуро осмотрела очередь. «Сегодня сомневаюсь, что примут». «Пока спек не закончится, будет жить». Как-то очень отстраненно пожал плечами улыбчивый. «Тогда запиши его на завтра», — приказала Ли. «Хм, смысл?» — скривился улыбчивый. «Есть смысл», — упрямо мотнула головой блондинка. «Ты где остановился? Не знаю, сколько мне еще ждать своей очереди, но как освобожусь, зайду. Обсудим скаута и его перспективы без лишних ушей».